Вся сумма явлений должна была существовать раньше в состоянии непроявленном, спокойное и молчаливое вследствие равновесия противоположных сил. Или что тоже, когда никакая сила не действовала. Так как силы действуют только тогда, когда происходит нарушение их равновесия. И Вселенная всегда стремится вернуться опять к состоянию равновесия. Заявляя, что есть нечто неизменяемое, дуалисты совершенно правы. Но их утверждение, что это неизменяемое ни тело и ни ум, а что-то отличное от обоих, неверно.